Мне другую ночь не спится. Ох, тяжелые дела, то ли кошка, то ли птица, то ли женщина была. То она в огонь глядела, то, забившись в уголок, после плакала и пела, или билась в потолок. И я подумал, если баба, для чего ей два крыла, а если птица, то она бы улететь вполне могла. Но ходила у окошка и лежала у огня, то ли птица, то ли кошка, то ли баба у меня. Если птица, не годится ей стирать и убирать, надо же с собой гордиться, птичью гордость не терять. Но если вовсе ты не птица и живешь в моем дому, то зачем в окошко биться и кричать, и петь к чему? Но она не только пела, ясно помню, по ночам все она в огонь глядела, жарко делалась очам. Но если ты породы дикой, для чего тебе крыла? Ты царапай, ты мурлыкай. А она вот не могла. И однажды поздно ночью растворил ей окно. Но раз она свободы хочет, то добьется все одно. И шагнула на окошко, и махнули два крыла. То ли птица, то ли кошка, то ли женщина была.